Глава 9. Гюк ощутил полное разочарование после того дня, как у него явилась эта странная прихоть — одеть Жанну в одно из сохранившихся от умершей платьев. Он перешел границы. Желая вполне слить двух женщин, он уменьшил сходство между ними. Пока они находились на расстоянии одна от другой, разделенные туманом смерти, самообман еще был возможен. Но когда они слишком сблизились, то обнаружилась разница. Вначале, когда он был очарован тем, что снова нашел дорогое лицо, радостное волнение вполне овладело им. Затем, мало-помалу, желая провести параллели в мелких деталях, он начал мучиться от несходных нюансов. Сходство чувствуется всегда только в общих линиях и в ансамбле. Если мы вникнем в детали, чувствуется во всем разница. Но Гюк не замечал, что он сам стал смотреть по-другому, делая свои сравнения более тщательно, и приписывал всю вину Жанне, думая, что она сама изменилась. Конечно, у нее были все те же глаза. Но если глаза являются отражением души, значит, в них отражалась теперь не та душа, которая чувствовалась во взоре умершей. Жанна, прежде нежная и сдержанная, мало-помалу распускалась. У нее снова проявлялся отпечаток кулис и театра. Постепенное сближение вернуло ей свободу в обращении, шумную веселость, вольность речи, прежнюю привычку к небрежному туалету, беспорядочности капота и непричесанным волосам, когда она целый день сидела дома. Светские привычки Гюга оскорблялись этим. Однако он продолжал ходить к ней, стремясь снова овладеть ускользавшим от него миражом. Медленные часы, грустные вечера. Ему был необходим этот голос. Он еще упивался его глубоким потоком. В то же время он страдал от высказываемых ею слов. Жанна, в свою очередь, утомлялась его мрачным настроением духа, его долгим молчанием. Теперь, когда он приходил под вечер, она еще не возвращалась домой, опаздывая из-за своих прогулок по городу, покупок в магазинах, примерки платьев. Он приходил также повидаться с ней в другое время, днем, утром или после обеда. Часто ее не было дома, так как она скучала у себя, постоянно бегала по улицам. Куда ходила она? Гюк знал, что у нее не было подруг. Он ждал ее. Он не любил оставаться один, предпочитал гулять по окрестностям, пока она вернется. Беспокоясь, грустя, избегая чужих взглядов, он шел без цели, на удачу. С одного тротуара на другой. Достигал ближних набережных, блуждая вдоль воды, выходя на площади, точно опечаленный жалобою деревьев, устремляясь в бесконечный лабиринт серых улиц. Ах, этот постоянный серый оттенок брюшских улиц! Гюк чувствовал все сильнее в своей душе этот серый оттенок. На него сильно действовало это глубокое безмолвие, эта пустынность. Только иногда он встречал нескольких старух в черных платках с капюшоном на голове, бродивших точно тени, возвращаясь из часовни Святой Крови, где они ставили свечи. Любопытная вещь. Нигде нет столько старух, как в древних городах. Они блуждают с лицами оттенка земли, старые и молчаливые, точно они истощили весь запас слов. Гюк едва замечал их, идя наугад, слишком занятый своим старым горем и новыми заботами. Машинально он снова подходил к дому Жанны. Опять никого. Он опять начинал блуждать, колебался, поворачивал в пустынные улицы и невольно подходил к Уа-де-Розер. Когда он решал вернуться к себе, он отправится к Жанне позднее, вечером. Он садился в кресло, пробовал читать. Затем, через минуту, погружаясь в одиночество, охваченный холодным безмолвием своих длинных коридоров, он выходил опять. Вечер. моросит мелкий дождик, который усиливается, ранит ему душу. Гюк чувствовал, что он снова охвачен, увлечен лицом Жанны, что его тянет к ее дому. Он шел, приближался, снова шел назад по своему пути. Вдруг, почувствовав потребность в уединении, испугавшись той мысли, что теперь она дома, ждет его и не желая ее видеть. Ускорив шаги, он шел по обратному направлению, выбирая древние кварталы, блуждая без цели, потерянный, несчастный, среди грязи. Дождь усиливался, увеличивая свои нити, запутывая свою паутину, делая петли все уже, точно неуловимую и мокрую сеть, куда попадал мало-помалу Гюк. Он начинал снова вспоминать. Он думал о Жанне. Что делает она теперь на улице в такую безотрадную погоду? Он думал и об умершей. Что теперь с ней? Ах, ее бедная могила. Венки и обветшалые цветы под этим проливным дождем. А колокола звонили, такие тихие, такие далекие. Как далек был город. Можно было бы подумать, что и он, в свою очередь, не существует больше. Растворился, потонул, погрузился в дожде, охватившем его со всех сторон. Сходная грусть в память мертвого Брюгге с самых высоких колоколен раздавался печальный звон.